— воскликнула герцогиня и даже не в силах была утаить язвительную усмешку. «О, простите его, сударыня! Поверьте, когда б учитель узнал вас, он на коленях и спросил бы у вас прощения за ошибку, ведь он так благороден и великодушен. Да замолчите же! Вы, кажется, стараетесь заставить меня полюбить его. Повторяю, я питаю неприязнь к нему. И для начала найду ему соперника». «Найти будет трудно, сударыня». «Нет, Асканио, ибо соперник этот вы, его ученик. Позвольте же мне лишь косвенно воздавать должное великому гению, который ненавидит меня. Послушайте, ведь сам Челлини восхваляет вас за тонкое мастерство. Неужели вы не хотите, чтобы ваше творчество послужило мне? Докажите, что вы не разделяете предубеждение маэстро к моей особе, и согласитесь приукрасить ее. Ну, что вы на это скажете?» «Сударыня, все мои способности, все мое усердие к вашим услугам. Вы так благосклонны ко мне, с таким участием расспрашивали о моем прошлом, о моих надеждах, что отныне я предан вам и сердцем, и душой». «Дитя, я еще ничего не сделала для вас, и прошу вас только об одном: посвятите мне крупицу своего таланта. Послушайте, не создавали ли вы в грезах какие-нибудь чудесные драгоценные украшения? У меня есть великолепные жемчуга. Не хотелось бы вам сделать волшебный дождь для меня, мой милый чародей? Знаете что, я расскажу вам о своем замысле. Хотите? Вот сейчас, когда вы лежите тут, в комнате, бледной, с закинутой головой, мне представилась прекрасная лилия, склонившаяся от ветра. Так вот, сделайте мне из жемчугов и серебра лилию, и я буду носить ее на корсаже», — проговорила герцогиня, приложив руку к сердцу. «Ах, сударыня, вы так добры, Асканио! Хотите отблагодарить меня за эту, как вы говорите, доброту? Изберите меня своей наперстницей, другом. Не скрывайте своих поступков, желаний, огорчений, ибо я вижу, вы печальны. Обещайте приходить, когда вам надобны будут помощь и совет». «Но ведь вы оказываете мне еще одну милость, а вовсе не требуете доказательства моей благодарности. Словом, вы обещаете мне это?» «Увы. Еще вчера обещал бы, сударыня, еще вчера я мог бы принять ваш великолепный дар и нуждался в нем. Ныне же никто не властен помочь мне». «Кто знает?» «Я знаю, сударыня». «Ах, я вижу, вас терзает какое-то горе, Асканио». Асканио с грустью кивнул головой. «Вы не откровенны со своим другом, Асканио. Нехорошо, нехорошо», — продолжала герцогиня, взяв юношу за руку и нежно пожимая ее. «Маэстро, должно быть, тревожится обо мне, сударыня. И к тому же я не смею докучать вам. Я чувствую себя превосходно. Позвольте же мне оставить вас. Как вам хочется поскорее покинуть меня? Подождите, по крайней мере, пока подадут носилки. Не противьтесь. Это приказание доктора. Да и мое тоже». Анна позвала слугу и дала ему необходимое распоряжение. Затем велела Изабо принести жемчуга и кое-какие драгоценные камни и отдала их Асканио. «Я возвращаю вам свободу», — сказала она. «Но когда ваш недуг пройдет, вы тотчас же займитесь моей лилией. А пока думайте о ней, прошу вас, и как только сделаете набросок, приходите показать. Если вам угодно, приду. Или вы не хотите, чтобы я услужила вам? Ведь вы сделаете все, что я пожелаю. Почему бы и мне не сделать то, что пожелаете вы? Ну, право, мой милый Асканио, чего вам хочется? Полно. В вашем возрасте, как ни стараешься подавлять веление сердца, отводить глаза, сжимать губы, всегда чего-нибудь желаешь. Однако ж вы, очевидно, не верите в мое влияние и могущество. Думаете, что я недостойна стать вашей наперстницей?